знающий себя, не имеет качеств. Когда вы познаете вещи такими, какие они есть, вы будете говорить с новым пониманием. Достаточно знать, что такие беседы спонтанны. Возьмите, к примеру, свежий, красивый цветок. Как он расцвел? Как возникли изменения? Изменение или движение – это сознание. То же бытие, которое делает цветок красивым, использует тело, чтобы говорить. Оно не может говорить через цветок. Оно показывает вещи такими, как есть. Проявленное, как и непроявленное, занимает все пространство. В вас всего лишь его частичка, крошечный кусочек бесконечного сознания. Вы можете погрузиться в то, что невидимо, но это не смерть. Ваши мысли основываются на том, насколько хорошо вы себя знаете, и на ваших твердых убеждениях. Каждое живое существо отождествляется со своим телом и ведет себя соответственно. Лишь единицы из миллионов живут как Бог. Наша пища поддерживает жизненное дыхание, которое позволяет нам говорить. Когда жизненное дыхание и соки пищи соединяются, возникает сознание, которое есть Брахман. В их отсутствие наше существование не проявлено. Атман значит «я», которое неописуемо. Спонтанный рост дерева возникает благодаря жизненному дыханию. Мы узнаем свое существование благодаря сознанию, но сами мы не пища и не жизненное дыхание. Есть другие люди, которые также говорят о Боге и Брахмане, но их понимание отличается. То, что я говорю, исходит из моего прямого знания, которое возникает на стыке нашего мира и того, что за его пределами. Это пересечение непроявленного и проявленного. Вивека этого подобно тому, чтобы прочно удерживать свои волосы. Поскольку Абсолют не имеет качеств, любой разговор о нем – редкость. Знающий себя бесформен и не имеет качеств. Пока есть тело, есть ощущение тела. Благодаря телу есть сознание окружающего мира. Мудрец должен осознавать свое тело, чтобы передавать знания преданным. Его любовь во много раз превышает даже любовь матери. Думание спонтанно, безусильно. Мысли возникают и исчезают. Каковы мысли в умах людей, которые несут труп на кремацию? Их ум тих и спокоен. Тишина мертвых действует на их ум. Ум становится тем, о чем думает. Из-за вашего отождествления с телом вы чувствуете, что являетесь тем, кто совершает действие. А это неведение. Вы ведете себя в соответствии со своими представлениями о себе. Но они не верны. Ваше сознание связано временем, его продолжительность – время вашей жизни. У времени есть предел. Только преданные с качеством сатвы – истинные ревностные поклоняющиеся. Они не будут утверждать, что познали истину, поскольку это только укажет на их неведение. Сознание в нашем теле дает нам наше восприятие бытия. Но это восприятие сознания, не тела. У сознания нет каст, которая придумана для тел. Хотя мы видим, что совершаются разные действия, на самом деле ничто никогда не происходит. Эту реальность можно узнать, только пока нам доступно сознание. Общество мудреца устраняет плохие мысли и приносит хорошие. Такова сила сатсанга. Без самореализации нет никакой святости. Человек остается своим грязным телом. Так же, как солнце очищает землю, ваши плохие мысли не могут оставаться в обществе мудреца. Что такое Бхагаван или Сияющий? Это наше сознание. Истинное знание там, где преданность, а преданность сопровождает истинное знание. Преданность знания – это Бог. Тело ли это, которое любит себя, или это сознание, в котором есть любовь к себе? Помните, что любовь – это преданность, которая ведет к самопознанию или параматману. Когда неведение устраняется, истинное знание освобождается. Тогда преданное становится Богом. То, что вы услышали, теперь следует исследовать. Тот, кто любит своего гуру, остается наедине с его словами, погружаясь в них. Живет ли то, что вы слышали внутри вас? Легко ли оно вспоминается? Сознание в теле – это форма Бога. Когда вы осознаете этого Бога утром, начинается ваша деятельность. Это означает, что каждое утро у вас возникает видение этого Бога, то есть вы осознаете свое существование. Кто решает, что истинно и что ложно, если не сознание и Бог? Вы слышите много подобного духовного знания, но не цените его, так как оно того заслуживает. Если бы вы его ценили, вы бы быстро реализовали свою бесконечную, беспредельную природу. Сознание в теле – это форма гуру, и также ваше собственное «я». Почитайте его, не отождествляя его с телом. Сознание по утрам такое крошечное, но как велик его свет. Вы должны осознать ценность своего сознания и почитать его. Верьте в него, зная его ценность. Тогда к вам придет счастье и умиротворение. Ваше неведение в отношении внутреннего Бога указывает лишь на недостаток вашей преданности. В подтверждении слов гуру вы должны твердо верить, что вы всемогущий Бог. Помните это знание для вашего собственного «я», не для демонстрации на публике. Когда вы просыпаетесь утром, другие узнают об этом. Разве вам приходится заявлять другим о том, что вы проснулись? То же самое относится и к пробуждению от неведения. Что может быть важнее следования указаниям гуру? Когда сознание в теле умиротворяется, оно спонтанно определяет следующие шаги для дальнейшего прогресса. Мычание теленка понятно корове. Кто научил ее любить? В духовности также. Вы преданные, но любите ли вы свое сознание как Бога? Пытайтесь жить и практиковать то, что вы услышали здесь. Сознание – это наше чувство бытия. Нашей речи давалось множество имен, таких как Сарасвати, Ганапати и так далее. Ум – это поток мыслей, который называется речь Мадхьяма. Когда мысли произносятся вслух, это называется речь Вайкхари. Мы бесформенны, как сознание, благодаря которому движутся все формы. То, что проявлено, может быть познано, но знание его бесформенно. В этот самый миг вы – чистое сознание в вашем теле. Наше чувство бытия существует благодаря сознанию. Каким бы великим ни было воплощение, до появления формы наше чувство бытия отсутствовало. Парабрахман не знает, что существует. Рама был парабрахманом, но ему также пришлось искать посвящение от гуру. Что это значит? Проявление в какой-либо форме приводит к неведению, от которого может избавить только гуру. Есть ли разница между Рамой, который есть парабрахман, и вами, который не он? Парабрахман присутствует в обоих случаях, и вопрос лишь в том, чтобы избавиться от неведения. Неведение Рамы ушло благодаря мудрецу Васиштхе, а эти беседы уничтожат ваши. Есть люди, которые утверждают, что являются воплощениями Бога. Они также говорят, что сами выбрали своих родителей. Какова основа таких утверждений? Только невежественные могут говорить такое, потому что до рождения нет тела, следовательно, нет и сознания. Как тогда кто-то может выбирать родителей? Без праны не может быть речи, а тело – это пища праны. Благодаря нашему сознанию мы знаем, что существуем, и слово «брахман» означает то, что уверено в своем бытии. На самом деле это чувство бытия принадлежит парабрахману. Знание себя, разъясненное Кришной, это наше собственное знание. То знание полностью соответствует моему собственному знанию. Человек страдает из-за сознания, и это наказание приносит то же самое сознание. Было бы какое-то наказание без сознания? Возможно ли наказывать меня? Попытайтесь, и сами будете страдать. Чтобы говорить такое, нужно иметь убежденность в себе. Общество Ишвары или праны – главная причина боли. Но им следует наслаждаться как удовольствием. Ваше чувство бытия само по себе невыносимо, и все ваши действия направлены на то, чтобы облегчить его. Это перенаправляет внимание так, чтобы забывать страдания. Из-за любой болезни тела внутренний Ишвара страдает. Сказать ему, чтобы он покинул тело, если страдание слишком сильно, это требует истинного мужества. Оно у вас есть? После проявления в форме кто-то становится инженером, кто-то доктором, а кто-то ученым. Немногие становятся садху, джняни или ягином. Но чем вы можете стать без тела? Все это возможно только после так называемого рождения. То, что называется рождением, содержит в себе бесконечные вселенные. Медитируйте на кого угодно, и вы неизбежно реализуете его. Вы можете сказать, из какого пространства создается мир сновидений? Разве не вы его единственный источник? Йога означает единение с вечным. После такого единения никакие изменения уже невозможны. Оттуда нельзя выпасть. Вы верите, что вы тело, и надеетесь на благополучную жизнь. Вы можете освободиться от этой концепции. Сознание в вашем теле – это нектар стоп Кришны, или чистая форма, или образ Шри Кришна Параматмана. И это ваша собственная истинная форма. Соединиться со своей истинной формой – значит стать Йогишварой. То, что движет телом и контролирует его, само невидимо. Прислушивайтесь к тому, что не имеет тела. Слушающий принадлежит к той же касте, что и истинное «я». Те, кто медитирует на сознание как форму Кришны, в конце концов погружаются в него. Истинное почитание – пребывать со своим сознанием. Подношение фруктов и цветов – всего лишь удовлетворение ума. Когда атман почитается истинным образом – ума нет. Глазами вы видите многое, но то, что вы видите закрытыми глазами, содержит в себе множество иокинов. Оно видится без применения зрения. Это видение реализации полноты. Все мудрецы, садху и иокины погружаются в это сознание. Даже брахма – выражение движения этого сознания. Его крошечная частичка содержит в себе океан знаний. В неизменном атмане нет различия между его и моим. Я говорю, вы слушаете, но мы оба самышвара. это значит, что я говорю с собой. Для Ишвары не существует ни грехов, ни заслуг, ни страданий. Если вы не одно с ним, вы страдаете. Вы читаете в Гите, что вы чистый брахман. Те, кто продает знание себя, не садгуру. Как моя жизнь связана с жизнью мира? Мир – это часть моего сознания. Так же, как невозможно отдать кому-то часть Мумбая, так нельзя и отдать или забрать Бога. Пока не будет правильного понимания, вы должны поклоняться с присутствием ума и затем с неумом. Как садгуру жалует свою милость? Отдавая знание себя. Вы должны принять его как свое собственное. У вас должна быть полная убежденность в истинном «я». Вивека божественна, а ее противоположность – демон. Снова и снова возвращаться к словам гуру – все равно, что взбивать масло. Это действие отделяет знание себя от яда имени и формы. Используя вивеку, этот яд нужно проглотить. Тот, кого беспокоит ранняя смерть, должен регулярно поклоняться гуру. Такой человек получит дополнительное время за свое поклонение. Гуру существует в мантре, данной им. Он также охватывает все существование. Мантра указывает на вашу истинную природу. Умственное поклонение очень эффективно. Если ум начинает блуждать, он остается у стоп гуру. Вы верите в того, кого почитаете, и в конце концов весь мир присоединится к вам в вашем поклонении. Мы в теле, но мы не тело. Люди обожают считать себя телами, имеющими разные имена. Это мешает им наслаждаться блаженством Параматмана. Если вы слушаете это знание с преданностью, вы выйдете за пределы бытия и небытия. Ваше отождествление с телом мешает вашему успеху как на духовном пути, так и в обычной жизни. Тело способно функционировать благодаря пране, а сознание поддерживается материей пищи. Мы в теле, но мы не тело. Если жить как тело, то надежда, желание и стремление будут только усиливаться, и удовлетворение никогда не наступит. Каждый человек поклоняется определенному Богу, чья работа ему нравится больше. Его духовный прогресс происходит соответственно. У вас неизбежно будут видения того, чего вы сильно желаете и на что медитируете. Эти видения – результат великой любви, преданности и иногда огромного страха. Что создает эти видения, если не сознание, которое есть сам Ишвара? Если вы забудете свое тело и отождествитесь с сознанием, вы реализуете свою вселенскую форму. Это подобно тому, как маленькое семя становится большим деревом. Но почитать сознание сознанием могут лишь немногие. Остальные совершают поклонение только телами и потому остаются в сфере пяти элементов, не в состоянии выйти за их пределы. Сознание в теле позволяет видеть во всех десяти направлениях. И только это позволяет вам говорить чему-то «да» или «нет». Твердо верьте, что сознание – ваш гуру. Слушать без веры бесполезно. Воздействие впечатлений на вашу прану с детства создает ваш ум. Если ум и интеллект бесформенны, то как может их сознающий, атман, иметь форму? Верить в свою форму – неведение. Как может сознающее сознание, которое сознает тело, ум, сон и состояние бодрствования, называться человеческим существом? Наиболее ценно оно в людях, поскольку у них есть интеллект. самосветящийся Бог живет в человеческом теле. Сознание в человеческой форме – это наша природа. Продолжайте заниматься своей обычной деятельностью в мире, но осознавайте то, что вы услышали здесь. Если вы превратите это знание в свой собственный опыт хотя бы на мгновение, этого будет достаточно, чтобы освободить вас. Деятельность четырех элементов не может испортить пятый элемент – пространство. Как тогда сознание может стать нечистым, ведь его свет и есть пространство? Я – чистое сознание. Будучи бесформенным, я не рождаюсь и не умираю. У меня нет никаких обязанностей. Никакие грехи тела и его поступков не могут прикоснуться к бесформенному и неизменному атману, чьим выражением является сознание. Если вы попытаетесь запачкать пространство, вы только запачкаете свои руки. В отсутствие атмана все ваши движения прекратятся. Кто может вести нас? Мы должны следовать только мудрецам и делать так, как они говорят. Ваши родители дали вам ваше имя, которое вы используете всю жизнь. Но есть у вас на самом деле что-то общее с этим именем? Относится ли это имя к тому, кто его сознает? Кто тот, кого я называю Брахман или Гуру? Он тот, кто отвечает за ваше пробуждение по утрам. До пробуждения вы не мужчина и не женщина. В глубоком сне и в самадхи этот вопрос не возникает. Тот, кто услышит слова Садгуру и хотя бы раз наполнит себя этой святостью, его или ее тело и атман мгновенно очистятся. Тогда даже место, где он или она будет сидеть, станет святым. И уже не будет нужды посещать какие-то места паломничества. Никогда не забывайте атман, который и есть ваш истинный друг. Быть мужчиной или женщиной – всего лишь память тела. И помнит это Хари. Хари – ничто иное, как сознание. Что бы вы ни делали, ваши желания никогда не прекратятся. Ваше сознание едет на лошади, называемой прана. Что случится, если прана исчезнет? Атман не приходит и не уходит. Разве вы прана? Если она уйдет, разве вы уйдете вместе с ней? Правильное понимание этого может прийти только через регулярную медитацию на слова Гуру. Осознавайте слова Гуру о том, что вы бесформенный атман. Это может избавить вас от циклов рождения и смерти. Этому очень просто следовать, но если забыть, вред очевиден. Ваши концепции не позволяют вам стать свободными. Атман невозможно описать даже изысканнейшими словами. Для ясного понимания прикоснитесь к стопам слушающего. Истинное прикосновение осуществляется не руками, а убежденностью в истинном «я». Разве вы использовали руки, чтобы держать ваше знание того, что вы мужчина или женщина? Вы ясно увидите, как истинный преданный держит стопы гуру. В какой форме и в каком отношении. Преданность гуру устраняет рождение и смерть, но его имя, которому не придавалось большого значения, теперь привлекает много людей. Что такое Шива, Рама и Кришна? Это просто имена реализованных, и потому они очень важны. Знание сознания очень трудно. Оно превращает обычных людей в мудрецов. В существовании есть много возможностей, но ни одна из них не ограничивает атман. Твердо держитесь своего сознания как собственной формы. Когда прана покинет вас, останется ли боль? Мертвые птицы, животные и рыба становится частью вкусных блюд, которыми наслаждаются люди. Свет сознания – это свет удовлетворения. Он похож на свет огня. Огонь сжигает дерево, но не себя. Так же и атман не уходит и не приходит. Если вы будете следовать словам своего гуру, все ваши плохие мысли и привычки покинут вас.